Г. Здесь, Родос, здесь прыгай. Мы хотим старый хозяйственный механизм заменить принципиально новым, где и плановое развитие хозяйства, важнейшая закономерность социалистической экономики, и демократический централизм, основополагающий ленинский принцип управления, реализуется другим путем в других формах. Абель Аганбегян. В басне «Эзопа Хвастун» человеку, который рассказывал, что он удивительно хорошо прыгал на острове Родос, сказали: «Вообрази, что ты на Родосе, и покажи, что ты умеешь». Как со свойственным им лаконизмом говорили римляне: «Здесь Родос, здесь прыгай». На первом, после избрания генеральным секретарем пленуме Центрального комитета, Горбачев объявил: «Надо прыгать». Абель Аганбегян, один из главных экономических советников нового лидера, на первом этапе перестройки ясно определил, что мы хотим – влить новое вино в старые меха. Огонек, номер 29, 1987 год, страница 3. Предложение, как улучшить сталинскую модель – не выходя за ее основополагающие принципы, было немало. Более того, в первые годы брежневской эры были проделаны эксперименты. Это было время так называемых косыгинских реформ. На нескольких предприятиях испытывались возможности расширения их самостоятельности, стимулирования повышения производительности труда и так далее. Андропов также видел необходимость некоторых изменений в экономике с целью повышения ее эффективности. Он добавил к испробованным мерам, впрочем, вскоре оставленным, форсированное укрепление трудовой дисциплины. Подлинной программой реформ был доклад академика Татьяны Заславской, подготовленный осенью 1982 года, обсуждавшийся на семинаре, собравшем около 50 ученых, опубликованный в «Вашингтон-Пост» в августе 1983 года. Новосибирский документ, как именовали доклад Заславской, вызвал огромный интерес на Западе и стал известен на родине автора благодаря радиоголосам. Документ констатировал: действующая система производственных отношений существенно отстала от уровня развития производительных сил. Вместо того, чтобы способствовать их ускоренному развитию, она все более превращается в тормоз их поступательного движения. Новосибирский документ. Посев, номер 10, 1983 год, страница 36. Это классическое марксистское определение – постоянно возникающего в истории человеческого кризиса, который по Марксу разрешается революцией. Класс, мешающий поступательному движению, выбрасывается с исторической арены. Так последовательно были сметены рабовладельцы, феодалы, а в социалистических странах и буржуазии. Пролетариат, пришедший к власти в октябре 1917 года, был по Марксу и Ленину последним классом. История заканчивалась. И наступал рай. Вывод, сделанный Татьяной Заславской, был неожиданным. В тот момент смелым, хотя отражавшим взгляды, высказываемые лишь в дискуссиях экономистов. Заславская ссылается на авторитет партии. Насущная необходимость перестройки системы государственного управления, экономической, теоретически давно осознанно партией. Новосибирский документ, страница 38. Слово «перестройка» сказано осенью 1982 года. О какой перестройке идет речь? Автор новосибирского документа, напоминая, что о ней говорили постановление съезда в КПСС, начиная с 1971 года, пленуму в ЦК в июле 1979, в ноябре 1980, в мае 1982, считает, что структурный кризис конфликт между производственными отношениями и производительными силами, может быть решен реформой системы управления. Заславская предложила, регламентируя ключевые аспекты социально-экономической деятельности трудящихся, оставлять им достаточно широкую область свободы личного поведения. Новосибирский документ, страница 35. Или иначе, отказаться от административных методов управления, используя прежде всего стимулы, учитывающие экономические и социальные потребности работников и направляющие их интересы в нужную нашему обществу сторону. Новосибирский документ, страница 37. Михаил Горбачев подхватывает слово «перестройка», делает его синонимом своего правления, ключом к решению всех проблем, объявляет чудодейственным рецептом спасения. Перестройка, прежде всего, оборачивается ускорением. Выход из кризиса, улучшение экономического положения страны, большой прыжок по ту сторону зла – все решается ускорением, интенсификацией производства. Работать больше, работать быстрее, работать лучше – такова задача. Через месяц после избрания, в апреле 1985 года, Горбачев называет главными вопросами, решение которых неотложно, решительный перевод производства на рельсы интенсификации, ускорение научно-технического прогресса, значительное повышение качества продукции. Известие 12 апреля 1985 года. Два месяца спустя в ЦК КПСС собирается совещание по вопросам ускорения научно-технического прогресса. Молодой генеральный секретарь излагает то, что сегодня можно назвать первым вариантом стратегии перестройки. Это в главных чертах стратегия периода сталинской индустриализации. Ускорение или темпы решает все. Машиностроение – магистральное направление нашего развития. Или тяжелая промышленность – основа экономики. Правда. 12 июня 1985 года. Горбачев добавляет уверенно и оптимистично. Главное направление перестройки хозяйственного управления нам, в принципе, ясно. Оно в более глубоком всестороннем использовании преимуществ социалистического хозяйства. Мы должны идти по линии дальнейшего укрепления и развития демократического централизма. Генеральный секретарь упоминает о широком развитии инициативы масс, но на последнем месте, далеко после повышения эффективности централизованного начала в управлении и планировании. Правда, 12 июня 1985 года. В первый год Горбачевской эры большую популярность приобретает выражение «поворот на марше». Оно должно означать, не меняя основ, продолжая идти вперед по намеченному пути, повернуть на дорогу, которая еще быстрее приведет к цели. Первые конкретные меры, практические реформы, реализовали это главное направление, эту генеральную линию. Они могут служить образцом внутренних противоречий, раздиравших лидера перестройки. В числе первых решений было постановление ЦК и Совета министров о дальнейшем совершенствовании управления агропромышленным комплексом. Оно должно было раз и навсегда решить продовольственную проблему. Было найдено волшебное средство объединить 5 сельскохозяйственных министерств и один государственный комитет, тоже сельскохозяйственный, в гигантское суперминистерство, государственный агропромышленный комплекс СССР, Агропром. О значении, которое Горбачев придавал реформе, свидетельствовало назначение председателем Агропрома, первого заместителя председателя Совета министров СССР, старого приятеля, генерального секретаря по Ставрополью Мураховского. Началась решительная чистка аппарата управления экономикой. За первый год было уволено 13 тысяч ответственных работников. Правда. 20 ноября 1986 года. В мае 1986 года принимается постановление о госприемке. Каждый продукт, производимый заводами и фабриками, принимается независимыми от предприятия контролерами. Эта система существовала издавна на военных предприятиях, обеспечивая качество советского оружия. Лидеры перестройки сочли, что только силовым путем можно добиться повышения качества продукции. Принимается закон о предприятии, предусматривающий расширение прав предприятий, их переход на финансовую самоокупаемость, на хозрасчет. Вводятся выборы директоров предприятий, руководителей учреждений. Обычно выдвигаются две кандидатуры, проверенные партийным комитетом. Постепенно число предприятий, на которых руководитель избирается коллективом, расширяется. Все постановления, решения, законы радостно встречались печатью, которая бурно приветствовала очередную реформу, двигающую вперед перестройку. Можно было заметить, что никаких новых методов выхода из кризисного положения Горбачев и его советники не находили. Все уже испытывалось раньше, в годы НЭПа, в хрущевские времена, в так называемую эпоху застоя, и после нее. Академик Аганбегян в большой статье «Эксперимент и хозрасчет», опубликованной в «Правде» в августе 1984 года, в расцвете эры Черненко, писал о росте производительности труда в первом полугодии по сравнению с 1982 годом более чем в два раза. Он утверждал, что еще радужнее выглядит динамика этого показателя в сельском хозяйстве и на транспорте. Известие 3 августа 1986 года. Перестройке оставалось лишь продолжать эту динамику. На самом деле все оказалось несравненно сложнее. В июне 1985 года молодой генеральный секретарь утверждал, что главное направление в перестройке ясно. Прошел год, и он признает во время поездки по Сибири, ни у кого, не только в Хабаровске, но и в Москве, в министерствах, в госплане, в правительстве и в политбюро, готовых рецептов, как нам обеспечить задачу ускорения, нет. А еще полтора года спустя он объясняет, что первые три почти года ушли на разработку концепции перестройки. Известие. 13 января 1988 года. Но и это сомнительно. Каждое из постановлений, решений, каждый новый закон вдруг обнаруживал свое подлинное нутро. Он оказывался плохо подготовленным, содержащим внутренние противоречия, лишавшие его эффективности, позволявшим сохранять без изменения старую модель. Госприемка, кардинальная и жесткая мера, призванная добиться коренного улучшения качества продукции, вступила в силу на трети всех предприятий страны с 1 января 1987 года. В конце 1987 года не прошло госприемку, то есть не выдержало проверки качества, не менее 15-18% промышленной продукции. Общая сумма отправленных в брак и на доработку изделий составила 6 миллиардов рублей. Известие 23 ноября 1986 года. Нет нужды объяснять, что госприемку ненавидят рабочие, против нее руководители предприятий. Нет необходимости добавлять, что делается все для смягчения души приемщиков. Приведенные выше цифры брака – это минимум того, что должны были отвергнуть за низкое качество приемщики. Секретарь областного комитета партии Республики Коми Мельников объявил на пленуме ЦК в апреле 1989 года: закон о госприемке работает неэффективно. Известие 27 апреля 1989 года. Генеральный директор крупного промышленного комбината Кабаидзе дал еще более суровую оценку. Создали совершенно невозможную, вредную для производительных сил общества систему. В октябре 1989 года госприемка была отменена. Не лучше обстоит дело и с важнейшей из экономических реформ с законом о государственном предприятии. Вступивший в силу для части предприятий в январе 1988 года, он был распространен на всю промышленность с начала 1989 года. Сообщение Госкомстата СССР об итогах первого квартала 1989 года с удовлетворением говорило о переходе на полный хозяйственный расчет и самофинансирование, констатируя одновременно: в развитии общественного производства не достигнуты необходимый динамизм и эффективность. Правда, 23 апреля 1989 года. Горбачев в марте 1988 года объявил рабочим Московского завода подшипников: лишь теперь можно говорить о перестройке как реальности, потому что вступил в действие закон о государственном предприятии. Правда, 7 марта 1988 года. А между тем закон о предоставлении предприятиям, казалось бы, широкой самостоятельности, был чрезвычайно легко обойден. Прежняя плановая зависимость, в значительной степени сохранившаяся, была усилена госзаказом. Практически всю продукцию предприятие изготовляло, как и раньше, по заказам министерства. Председатель Совета министров Рыжков признал, что госзаказ оказался отданным на откуп министерствам и ведомствам и был превращен ими в новую упаковку традиционных методов адресного директивного планирования. Правда, 29 мая 1988 года. Признак времени и характерная черта всех законов перестройки. Сразу же после публикации закона о государственных предприятиях, подготовленных Келейно в тиши кабинетов, появились статьи, письма, высказывания о необходимости его пересмотра. Кое-какие поправки стали вноситься. Однако общая оценка закона по-прежнему негативна. Бунич, председатель научного совета Академии наук СССР по проблемам хозрасчета и самофинансирования, главный эксперт по хозрасчету, признает: действующая система воспроизводит коренные пороки. Цитируется по Андреев: «Структура власти и задачи общества», Нева, номер 1, 1989 год, страница 147. Председатель Московского городского совета Сайкин подтверждал вывод экономиста: подлинный хозрасчет, о котором мы так много говорим и на который возлагаем столь большие надежды, на многих предприятиях превращается в очередную формальность и не дает должной отдачи. Правда, 27 апреля 1989 года. В сентябре 1989 года, уже после внесения в закон многочисленных поправок, более 80% предприятий все еще не были им удовлетворены, полагая, что он не давал возможности работать на условиях хозрасчета. Аргументы и факты, номер 35, 1989 год. Не дали в первое четырехлетие ожидаемых результатов выборы руководителей предприятий. Партийное руководство рассчитывало, что введение демократии даже социалистической, побудит рабочих выбирать таких директоров или заведующих, которые будут требовать повышения производительности труда, улучшения качества и тому подобное. Часто получалось наоборот. Первый секретарь Ленинградского областного комитета партии Соловьев горько жаловался на пленуме ЦК. Предполагалось, что коллективы будут искать и выдавать мандат доверия компетентным, творческим, требовательным командирам производства. Что же получается? В жизни наоборот. Игнорируя рекомендации партийных и общественных организаций, отдельные предприятия отдают предпочтение удобным, податливым, нетребовательным руководителям, тем, кто вольно или невольно потворствует насаждению синдрома потребительства, рвачества и иждивенчества. Правда, 27 апреля 1989 года. Боль Соловьева легко понять. Он хозяин Ленинградской области, кандидат в члены Политбюро, баллотировавшийся в народные депутаты без соперника, как единственный кандидат, не был выбран. Его обвинение сводится к тому, что если раньше не все шло хорошо, то, по крайней мере, был порядок, за соблюдением которого следила партия. Сегодня все идет хуже, чем раньше, несмотря на нововведения, а, скорее всего, по мнению Соловьева, из-за них. Наблюдение ленинградского секретаря подтверждает многочисленные свидетели, журналисты, рабочие, экономисты. Выборы на предприятиях положение не изменили, иногда ухудшили. Заметное место среди мер по ускорению занимает наиболее простая реформа чудовищного аппарата управления, который во всех выступлениях Горбачева, во всех острокритических статьях экспертов и публицистов, вдохновленных гласностью, представлен основным врагом перестройки. Цифры производят внушительное впечатление. В 1987 году Горбачев свидетельствовал: в сфере управления у нас сейчас занято около 18 миллионов человек. Из них 2,5 миллиона – аппарат различных органов управления и порядка 15 миллионов человек – управленческий аппарат объединений, предприятий и организаций. Все это составляет 15% трудовых ресурсов страны. На каждые 6-7 человек управляющий. На содержание этого аппарата мы расходуем более 40 миллиардов рублей, а приращиваем национальный доход в последние годы в размере около 20 миллиардов рублей. Правда, 2 октября 1987 года. Сергей Андреев дает более детальные сведения. Общая численность управленческих служб на конец 1987 года – 17 миллионов 718 тысяч человек. Из них около 11,5 миллионов работают в системе предприятий и организаций. Около 3 миллионов образует инженерный состав. В аппарате министерств и ведомств значится 1 миллион 604 тысячи человек. Андреев. Структура власти и задачи общества. Нева номер 1. 1989 год. Страница 147. Очевидна необходимость сокращения штатов. Она была ясна уже в 1919 году, когда Ленин внезапно обнаружил разрастание бюрократии. Она была ясна в 30-е годы, когда с бюрократами вел беспощадную войну лично товарищ Сталин. Андреев напоминает, что в 1956 году, когда существовало 52 союзных министерства, ЦК КПСС настаивал на принятии мер, направленных на сокращение численности и упрощение административного аппарата. В 1979 году таких министерств было уже 64, и их число продолжает расти. С приходом Горбачева и началом перестройки была проведена кампания по увольнению бюрократов. Мельников, первый секретарь областного комитета партии в Кемерово, рассказал пленуму ЦК, что было уволено 600 тысяч управленцев и взято на службу 700 тысяч управленцев. Правда, 27 апреля 1989 года.